«Нет, это просто бесстыдно так», — сказала Даша, и дикий взгляд ее раскрытых глаз испугал Кузьму Кузьмича. «Ну чего на меня глядите? Мне тошно, понимаете, так же, как нашему доктору. Не могу вынести ненависти. Деликатно воспитана. Ну и подавите с этим». Она бесцельно переставляла пузырьки и пакетики. «Тоже не понимаю. Для чего мне какой-то сон начали рассказывать?» «Ага, Дарья Дмитриевна, сон в руку. Есть ненависть, очищающая, как любовь. Ненависть, как утренняя звезда на высоком челе. Есть ненависть утробная, звериная, каменная. Ее-то вы и боитесь. Я тоже ужаснулся, помню, в 14-м году. Рассказывали, русских застигла мобилизация за границей, кинулись к последнему поезду. Деткам маленьким ручки отхлопывали вагонными дверями немецкие кондуктора. А сон вот к чему. Я его комиссару не стал бы рассказывать никому, кроме вас. И то уж в такую минуту. Бессилен я. Кончено мое путешествие по земле. Он неожиданно всхлипнул. Ружье мое не стреляет, а только шипит. Ненавижу! Вдруг крикнула Даша и щепотью стала ударять себя в грудь. Я видела. Я знаю эти лица. Глаза несостоявшихся убийц, угри на щеках от вожделения, отвалившиеся подбородки. Сволочи, тупые, темные. Таким нет, нет места на земле. Спокойно, спокойно, Дарья Дмитриевна. Давайте лучше посмотрим, вскипела вода в чугуне. Даша быстро подошла к окошку. В сизых сумерках пробегали, нагнувшись, красноармейцы с винтовками, уставленными как в атаку. Она разглядела даже лица, напряженные до морщин. Один споткнулся, падая, пробежал и, взмахнув руками, выправился, обернулся, оскалив зубы. В степи взвелась ракета, раскинула зеленые ядовитые огни. Медленно падая, они озарили приникшие серые спины в окопах и близко, в саженях в 200, не более, поднимающиеся фигуры пластунов. Между ними бежал человек, крутя над головой шашкой. Огни погасли. В мгновенной черной темноте начался крик, усиливаясь, как грозовой ветер. «Ура!» Телегин снял шапку, провел ладонью по мокрым волосам. Все, что можно было продумать, предусмотреть и сделать, сделано. Теперь начиналась психология боя. Враг был, наверное, вчетверо сильнее, если считать скопление его резервов, едва различимых в бинокль. Всматриваясь, он по самые плечи высунулся в пролом в крыше, вдруг хутор опоясался огнем выстрелов, у Ивана Ильича все поплыло в глазах, то там по окопам сбивались кучки людей. Он стал было искать шапку, черт, обронил такую шапку, и затем очутился уже внизу и побежал с кургана к окопам. Первая казачья атака почти повсюду отхлынула, лишь около кузницы, как и предполагал Иван Ильич, бой разгорался. Там была свалка, дикие крики, рвались гранаты. Он добежал до земляной стены сарая, где находился резерв, но его там не было. Красноармейцы, не выдержав, распорядились сами и кинулись к кузнице на подмогу. Туда же трусил рысцой, согнувшись под тяжестью мешка с гранатами, Иван Гора. «Комиссар!» — крикнул Иван Ильич. «Что делается? Беспорядок! Нельзя так!» Иван Гора только повернул к нему свирепый нос из-под мешка. Через 2 шага Иван Ильич увидел Дашу. Она уходила в ворота, поддерживая бойца, ковылявшего на одной ноге. Иван Ильич остановился, поднял руку с растопыренными пальцами. «Так», — сказал он, — «так вот я зачем шел». Повернулся и побежал обратно к батарее. «На батарее все благополучно». «Как у Господа Бога в праздник! Здравствуйте, Иван Ильич!» «Товарищи, шрапнель по резервам!» Взобравшись поблизости на крышу, Иван Ильич влип глазами в бинокль. Резервы, которые он давеча заметил с мельницы, приближались густыми массами. Он закричал с крыши: «Беглый огонь!» В свинцовых сумерках начали вспыхивать один за другим шрапнельные разрывы. Ряды наступающих шарахались и шли. Все ниже и ниже лопались шрапнели над головами их. Цепи шли. Поднялась ракета и повисла, как змея, огненными головками над рядами оловянных солдатиков, осеняя их молодецкий подвиг. «Погуляйте, братцы, нынче на большевистских косточках!» И только погасло. Справа на востоке взвелись подряд 3 ракеты, распавшись красными огнями, мутными и зловещими по всему небу. Телегин закричал: «Ответить ракетами 3 красных подряд!» Буденновцы, подойдя в сумерках руслом плоского оврага, бросились на левое крыло наступающих неожиданно и с такой злостью, что что в минуту ряды пластунов были смяты, опрокинуты, и началось то страшное для пехоты при встрече с конницей, от чего нет спасения — рубка бегущих. Огни ракет, поднимающиеся с хутора, освещали степь, где повсюду смерть от свистящего клинка. Люди на бегу бросали оружие, закрывали голову руками, их настигала черная тень от коня и всадника, и буденновский кавалерист, пружиня на стременах, завалясь влево, во весь размах плеча рубил и катилось казачье тело под конские копыта. Буденный, когда увидал, что уже по всему полю казачьи массы опрокинуты и бегут, придержал коня и поднял шашку. «Ко мне!» Со съехавшейся к нему полусотней он повернул и поскакал к хутору. Конь под ним был резвый. Семен Михайлович скакал, откинувшись в седле, держа клинок опущенным к стремени, чтобы отдохнула рука, серебристую барашковую шапку сдвинул на затылок, чтобы ветер освежал вспотевшее лицо и вольно гулял по усам. Кавалеристам приходилось, поспевая за ним, шпорить коней. Проскакали по берегу пруда, где в полыньях отражались падающие звезды ракет. Какие-то люди кидались от всадников и прилегали к земле. Не обращая на них внимания, Семен Михайлович указал шашкой туда, где около кузницы все еще не могли расцепиться пластуны с качалинцами. Та и другая сторона по нескольку раз кидалась в штыки, отступала и залегала. Буденновская полусотня рассыпалась лавой и, отпустив поводья, глядя на подпрыгивающую впереди серебристую шапку, налетела от пруда с пригорка на пластунов. Ни пулеметная очередь, ни выстрелы, ни уставленные штыки — не могли остановить храпящих от натуги коней. Что попалось под клинки, было порублено. Семен Михайлович осадил коня только на улице хутора. К нему торопливо шел Телегин. Семен Михайлович не сразу ответил ему. Платком вытер лезвие, платок этот бросил на землю, положив в ножны большую с медной рукоятью шашку и, поднеся к виску прямую ладонь, сказал: «Здравствуйте, товарищ. С кем я говорю?» «С командиром полка». «С вами, — говорит командующий группой комбриг Буденный, — приказываю вам оставить одну роту для охраны обоза и раненых, с остальными силами и с артиллерией немедленно наступать к станице, занять ее и очистить от белоказаков. Слушаю. Будет исполнено. Минутку, товарищ». Он соскочил с коня, подсунул ладонь под подпругу, ударил пальцами по губам коня, норовившего схватить его за рукав, и протянул руку Ивану Ильичу. «Потери большие? Никак нет. Это хорошо. А что, продержались бы своими силами, кабы не мы?» «Да продержались бы. А чего же, огнеприпасов достаточно». «Это хорошо. Ступайте». Боли в области живота окончательно прошли, Анисия Константиновна. Я даже не чувствую, где у меня живот. Так это... неконструктивно устроен. Самый серьезный аппарат. И никакой защиты. Шашка-то вошла не больше, чем на вершок, и такое разрушение. Попить дайте. Анисия сидела около него, утомленная, молчаливая. Госпиталь помещался теперь в станице, в двухэтажном кирпичном доме. В нем оставались только легко раненые, да те, которых тяжело было везти, остальных несколько дней тому назад эвакуировали в Царицын. Шарыгин умирал. Так ему не хотелось умирать. Так было жалко жизни, что Анисия замучилась с ним. Она уже не утешала его, только сидела около койки и слушала. Анисия встала, чтобы зачерпнуть кружкой воды из ведра и дать ему попить. Лицо его горело. Большие синие, как у ребенка, глаза, не отрываясь, следили за Анисией. Она была одета по-женскому, в белый халат. Золотые волосы, которые он часто видел во сне, завиты в косу и обкручены вокруг головы. Он боялся, что она уйдет, тогда только закинуть голову за подушку, стиснуть зубы и слушать неровные удары крови, отдающиеся в висках. Он говорил, не переставая. Мысли его вспыхивали, как в догорающей плошке огонь фитиля, то лизнет по краям и поднимется, и ярко осветит, то поникнет и зачадит. Некрасивая, вы тогда были, Анисия Константиновна. Старше вдвое казались. Подопрет рукой щеку и глядит, ничего не видит. В глазах темно от горя. Однако я не жалостливый. Это я в себя вытравил. Жалостливые люди самые черствые. Надо один только раз в жизни пожалеть. И стоп, выключил рубильник. Сердце давай на наковальню, да еще раз его в горящие угли, да опять под молот. Такие должны быть комсомольцы. Я тогда на пароходе собрал секретное совещание и товарищам разъяснил, что недостойно борцам за революцию вас трогать. Латугин тогда завернул насчет судомойки. Ах, Латугин, Латугин. Совсем не нужно этого, Анисия Константиновна. Подобрала вас революция. Налились вы красотой. Не для него же. Это же тупик. Вопрос этот надо ставить, надо бороться за этот вопрос. Огонек его лизнул края жизни, измерил близкую темноту и поник. Шарыгин провел по губам сухим языком. Анисия поднесла ему кружку. Он заговорил снова. «Я знаю, за что умираю. У меня это не вызывает сомнений. Хочется мне, чтобы вы обо мне помнили. Я из Петрограда, с Васильевского острова. Папаня мой столяр, я в ремесленном учился, у папани работал. Он строгает, я строгаю, он строгает, я строгаю. Оба молчим и молчим. Ушел я работать на Балтийский судостроительный. Там открылось мне самое главное, для чего я существую. Началась горячка мысли, нетерпение, высокое поманило. Внизу уж ни часу нет сил оставаться. Ну а там война, призвали во флот. От злобы зубы во рту крошились. Как вы не можете понять, Анисия Константиновна, что увидел я живого человека, которого мы сами выдумали, завоевали, сами сделали. Да как же отпустить вас опять бродить с опущенной головой? Зачем тогда революция? Неправильно это. Вы должны быть актрисой. Я каждый вечер у того сарая крутился, видел, слышал. Ради Бога, ради всех милосердий. Покинуто, покинуто. Будете фронты потрясать. Кончится гражданская война, станете мировой актрисой. По этой дороге вам идти. Слабость вам ни к чему. Он вам будет петь, а вы не слушаете, Анисия Константиновна. Хочется мне вам доказать, на личную жизнь вы прав не имеете. Милая, зачем отвернулась? Отдохнул, соберусь. Еще хочу сказать. Что-то я упустил. Одно важное доказательство. Голова его заметалась на подушке, потом он затих и молчал так долго, что Анисия близко наклонилась. Зрачков у него не было видно сквозь полуоткрытые веки. Не его разговоры, а в тоске закаченные глаза сотрясли Анисии на сердце. Ей стало понятно все, что он старался ей высказать горячечными и смутными словами. Наверное, те двое маленьких также тогда звали ее, напугавшись огня, зашумевшего кругом их скирдочки, где они присели близенько друг к другу. Анисия с тех пор ни разу не вспоминала детских лиц, боялась этого. Сейчас они точно живые выплыли перед ней. Петрушка, четырехгодовалый, и младшая, Анюта. Кудрявые, толстощекие, смешливые, с маленькими носиками. И теперь этот третий звал ее. С ним она простится. Его она проводит. Анисия тихонько приглаживала его слежавшиеся волосы. Ресницы его дрожали. И она видела, что синеватые пятна разливаются по вискам его. Главнокомандующий Деникин каждую пятницу вечером играл в винт у Екатерины Алексеевны Вашниной, своей дальней родственницы по материнской линии. Этот винт начался еще в 90-х годах, когда Антон Иванович учился в академии и снимал комнату у Екатерины Алексеевны на пятой линии Васильевского острова в опрятной по петербургскому квартире ее в полумиску. С того времени из четырех постоянных партнеров в живых остались только они двое, заброшенные жестокими временами в Екатеринодар, где Антон Иванович волей Бога стал во главе вооруженных белых сил, а Екатерина Алексеевна, бежавшая из Петербурга в начале 18-го года, скромно проживала здесь со своей дочерью, тоже Екатериной Алексеевной-младшей. Главнокомандующий не раз предлагал ей под тем или иным предлогом вспомоществование, но она отвечала: «Лучше, чтобы это не стояло между нами, Антон Иванович. Деньги портят дружбу». Она брала на дом корректуры изданий осведомительного агентства, и, кроме того, у нее с дочерью оставались кое-какие ценные мелочи про черный день. Вечер пятницы был священным. Никто, даже начальник штаба генерал Романовский, не смел отрывать главнокомандующего от традиционного винта. Ровно в 20 часов у деревянного неказистого домика с воротами в отдаленной степной части города останавливалась одноконная коляска с поднятым кожаным верхом. Главнокомандующий приказывал кучеру-бородачу с Георгиями во всю грудь приехать за ним в полночь, тихим шагом входил в калитку и поднимался на крылечко, где уже сама собой открывалась перед ним дверь. Шпики, каждую пятницу посылаемые сюда начальником контрразведки, старались не попадаться на глаза главнокомандующему. Один, сидя на крыше, прятался за печной трубой, другой — за старым пирамидальным тополем на другой стороне улицы, и еще двое — на дворе за помойкой. Деникин, как военный человек, терпеть не мог шпиков. Однажды с картами в руках он рассказал по поводу этой печальной необходимости историю про покойного государя. Николай II любил уединенные прогулки в Царскосельском парке. Шпиков сажали с утра за куртинами и кустами вдоль тропинок, где мог пройти царь. В зимнее время их заносило снегом и совсем не было видно. Прогуливаясь однажды, он услыхал, как за спиной его раздался осипший голос из-за куста. «Седьмой номер прошел». Николай был крайне раздосадован. Почему именно он проходит у шпиков под кличкой «Седьмой»? И сместил начальника охраны, после чего его именовали уже номером первым. Войдя в крошечную прихожую, где горела свеча, Деникин стаскивал кожаные калоши с медными затками, снимал всегда сам, без чьей-либо помощи, просторную солдатского сукна шинель на малиновой подкладке, приглаживал поредевшие и зачесанные назад волосы свинцового оттенка и подходил к ручке Екатерины Алексеевны. Он брал в свои руки и ласково трепал красивую слабую ручку Екатерины Алексеевны-младшей и здоровался кратко и мягко. «Здравствуйте, господа!» с остальными двумя партнерами. Своим адъютантом, князем Лобановым Ростовским и с Василием Васильевичем Труппе, бывшим начальником отделения какого-то из министерств, старым петербуржцем, приятнейшим человеком. В гостиной уже был раскрыт стол с двумя свечами и веером, раскинутыми картами на зеленом сукне. Даже мелки и круглые щеточки были традиционные, как в те светлые годы на Васильевском. Екатерина Алексеевна в черном поношенном платье, всегда веселая, очень маленького роста, преувеличенно полной нижней частью тела, катилась на коротеньких ножках к столу. Круглое лицо ее смеялось, большой рот уютно пришепетывал. Из-за ее непоседливости под ней непрестанно скрипел старый гнутый стул, под который она ставила скамеечку для ног.